30 ноября 1991 года. Вечерний ежедневный шабаш по телевидению. Ликующие дикторы центрального и российского вещания. Развал империи, гибель империи, смакование конфликтов, умело направляемых в своем развитии, поддержание постоянно тлеющего огня. Все это для отвлечения мыслей русского человека в стороны от того факта, что он, этот русский человек, потерял все — землю русскую, завоеванную и освоенную его предками, государственное устройство, всякую защиту себя и своих близких. Это народ на грани полного, почти физического уничтожения. Он уже не способен, терроризируемый и уничтожаемый как личность, как человек. Он содержится на границе голода, которым его все время вдобавок пугают, и не в состоянии ничего понять под воздействием титанической силы госпропаганды. Радио, телевидение, газеты, журналы, кино и прочее, находящиеся всецело почти в руках известных людей. Незначительные малочисленные органы печати, несколько газет и журналов, постоянно преследуемых, третируемых, существующих под угрозой ареста, общественно-политическое гетто для русских, не имеет никакого значения для общественной жизни ввиду своей малочисленности, малотиражности и тонет в океане лжи. Постоянно торчит в телевизионном ящике академик Лихачев, выступающий против государства с преобладающим религиозным сознанием. Где и когда оно было иным? Между тем Россия, сытостью и достатком которой теперь принято восторгаться, так сказать, отнимая у народа естественную ностальгию по невозвратно прошедшему времени. Увы, малоприятная для меня миссия объяснять эту резкую реплику в адрес очень почтенного человека, с которым Свиридов был в хороших, дружеских отношениях. Они были давно знакомы, им приходилось много раз участвовать во всякого рода мероприятиях, съездах, комиссиях. В последний раз они встречались на заседаниях Российского фонда культуры, когда его возглавлял Лихачев и куда, кажется, по его инициативе был приглашен Свиридов. Свиридов регулярно читал труды ученого. Мы часто говорили о нем с дядей. И я до сих пор помню его слова о том, что пока в Ленинграде есть Лихачев, город может считаться мировым культурным центром. В начале 80-х годов режиссер Галина Нечаева снимала на ленинградском телевидении передачу, посвященную диалогу ученого и композитора. Они выступили вместе в литературной газете. Смотрите, академик Лихачев, композитор Свиридов, «Ощущать себя в столетиях». Диалог записала Галина Нечаева, литературная газета, 1982 год, 24 ноября, номер 47, 4905. Страница 8. Композитор всегда приглашал ученого и его супругу Зинаиду Александровну на свои авторские концерты, и Дмитрий Сергеевич, пока позволяло здоровье, посещал их. В 1994 году Нечаева снимала телефильм, посвященный 90-летию со дня рождения Лихачева, и приезжала в Жуковку, чтобы заснять выступление Свиридова. Как говорит сама Нечаева, Георгий Васильевич не только произнес вдохновенную речь о Дмитрии Сергеевиче, но и размышлял в связи с его юбилеем о судьбе и о предназначении России. После ухода Нечаевой с телевидения исходный материал и сам фильм, как водятся, размагнитили. Их развели события 1991 года и последующих лет. Особенно тягостное впечатление на Свиридова произвело подписанное Лихачевым небезызвестное обращение, по следам событий осени 1993 года, о милости к падшим победителя в том обращении, как известно, подписавшие его не призывали. Новый фашизм родил новый тип войны. Война истребления, война мясорубка, война бойня, почти без всякого риска для фашистской стороны, на основе материального технического превосходства, когда нападающая сторона агрессоров теряет 200 человек, а нация, жертва, обречена на заклание. Воскрешение древних дохристианских идей, религиозного истребления целых народов, приносимых в жертву новым мировым владыкам, злодеям, которых еще не знал мир. По сравнению с Бушем или Шароном, и Троцкий, и Сталин при всей своей беспощадности кажутся мальчишками, играющими в оловянных солдат. Итак, Третья мировая война началась, и Советский Союз уже проиграл ее, сдав страну почти без боя, погубив наш русский народ, его вековую историю, которая закончилась так позорно и бесславно. Вечное проклятие апостолам зла и сатанизма и всем их пособникам. Для того, чтобы завоевать Россию окончательно, надо еще многих из нас просто перебить как собак, к чему, как видно, идет дело. Но для этого требуется время, которое у них есть, кажется, в избытке. Буш, однако, торопит закруглиться к Новому году, чтобы успеть еще обеспечить победу на новых президентских выборах. Миром владеют мировые разбойники, уничтожающие целые народы. И большие народы, целые православные и инорелигиозные государства. Гигантская мировая мистификация. Старшие поколения обрекаются на нищету и быструю гибель, молодым приготовлена рабская участь. Разговор по телевидению военного министра Шапошникова, нарушившего присягу «служу Советскому Союзу» и из рядовых генералов, произведенного в фельдмаршалы. В своей беседе с представителем официозной газеты, называемой себя «независимой», восклицательный знак, «от кого?» — три вопросительных знак. На вопрос корреспондента о том, каким образом он перешел на сторону врагов Советского Союза, которые он обязан был защищать, согласно принятой присяге «служу Советскому Союзу», маршал бодро отчеканил: «Понять, в чем дело, то есть смысл событий, мне помогла жена». Это я слышал своими ушами. И, улыбнувшись, а он улыбается беспрерывно, очевидно, даже подавая команду открыть огонь, добавил: «наш человек». Вот так. О профессии консультанта общее рассуждение. Когда видишь иных современных консультантов при разномасштабных политических деятелях, в памяти возникает образ главного консультанта, выведенного в известном романе Булгакова «Мастер и Маргарит». Это сам сатана, домысел гениального человека. Им угадана структура власти. Швондер, Шариков. Противостояние: Преображенский, Швондер, безымянный, а ныне часто и бесфамильный, весь в псевдониме. Профессор Персиков, Рок. Тут в фамилии угадана личность будущего суперчекиста Мерк.